пронзенные жаром удивления и благодарности. Грудь Захарова высоко поднималась. Он отворачивался, чтобы скрыть предательскую влагу, пеленавшую глаза. «Братишка, товарищ, мы не имели сомнения. Терпеливо ждали», — говорил он, запинаясь от волнения. «Для родного правительства и товарища нашего Ленина берегли пароход». «Правильно, в точку». «Не все», — сказал кто-то тихо. «Оружие у вас имеется?» Сразу вспомнил Захаров про ту часть пассажиров, с которыми воевали. «А как же?» — удивился вопросу Антонов. «Корабль боевой. Время военное. Офицеры у нас», — заторопился Захаров. «Еле в узде удержали». «Офицеры? Беляки?» — встрепенулся Антонов. «Злейшие враги. За ними догляд был еще здесь они». Антонов неожиданно безвольно опустил руки. «Невозможно». «Как?» — возмутились матросы. «Мы сами заарестуем, только по оружию». «Вражьи души! Веч слову!» — взвился Сергунчиков. «Изгалялись над нами». «Верят, товарищи. Не в том дело. Договоренность была межгосударственная. Не трогать их. Должны мы слово держать. Слово нашего правительства — крепить. Обещано — точка». «Да жаль выпускать такую гидру!» «Жаль-то жаль. А что сделаешь? Слово дадено», — развел руками Антонов. «Мы понимаем», — вконец огорчился Захаров. «Есть, товарищи, более важное дело. Вам нужно решать, куда склонитесь. На левый борт или правый?» Антонов явно имел в виду ледорез и ледокол. «Мы вернемся в Архангельск, а Святогор — в Англию». «Третий интернационал!» — дружно закричали матросы. «С ним! С Лениным!» И тут произошло необычное. Комиссар, расстегнув несколько пуговиц на кожаной тужурке, вытянул алый кумач. Знамя. Такое же, как на третьем интернационале. Оно не помещалось в руках комиссара, и Захаров подхватил его, и в его руки не вместилось. Но уже тянулись десятки рук, чтобы поддержать алое полотнище. Гурьбой пошли на корму, к флагштоку, и, застыв, глазами провожали знамя, поднимающееся в небо. А рядом Сергунчиков, Яков, Метерс, Старжевский со своими земляками. Норвежские матросы, наблюдая за подъемом флага, кричат: «Браво! Браво, русские!» Комиссар запел: «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов!» Он пел один. Никто не знал этой торжественной песни. Но, прислушавшись к ее первым словам, уловив мелодию, вся палуба стала подпевать, и гимн большевиков, уверенно набирая силу, на прочных и широких крыльях полетел над родным пароходом, над морем и льдами. Его услыхали в кают-компании. Выскочил Рекстин, за ним норвежские и русские гости, офицеры. Генерал Звегинцев пошатнулся.